Часть третья. Негоди. В доме Негоди были две маленькие спальни и кухня побольше раза в полтора. Старик рассказал, что в той комнате, где я поселился, неизвестно насколько, он читал книги. Собственная читальня в доме. Книг же я в глаза не видел в этой комнате. Он их прятал, по всей видимости, в другом месте. Ни спичек, ни огня хозяин не имел и не желал иметь. Мылся водой из источника, приучил себя переносить холод и не считал его чем-то ненормальным. Все светлое время он был занят поиском пищи на сей день и на 6 дней ночи. Последний он не боялся и никогда не закрывал свой дом. Когда я предложил ему спички, он сказал, чтобы я не пользовался ими в его жилище. Справить нужду отправлял за дом. Там у него было подобие уличного туалета. Ночью старик без огня, без света, ходил к нему на ощупь. То еще испытание предстояло мне. Не хотелось бы встретить в этом месте ночь. Непривычно было для меня все это. Нелюди, кто они? Мы сидели перед домом на скамье. Обыкновенные демоны. Много их? Сколько их знаешь? Марагор, Ванак, Костры, Бхут, Ваар, Призрак Ненависти. Нет. Последний, если это то, о ком я думаю, не демон. Негативные эмоции испытываешь без причины, когда рядом он, так? Да. Не демон. У демонов иная цель, этот к ним отношения не имеет. Значит, 5 знаешь? 5. Сколько их всех? И какая цель у них? Больше. Намного больше. Вам еще ничего не открыто, гоем нового времени. Нового времени? В катарсисе много разного. Твое окружение — лишь малая часть. Ты еще даже о времени ничего не знаешь. Не понять мне, почему конкретно тебе открыли дорогу ко мне. Как сам мыслишь, Гой? Старик, ты не общался с Гоем много лет, так ведь? Не общался. И другого исхода не просил. Откуда тебе известно стало, что изгои перестали себя называть изгоями? Что гоями стали они? Ты встретил меня и назвал гоем. Этого ты не мог знать. Мы всегда гоями были. Это вы, гои нового времени, покидая коробку с криком, изгоями себя вознесли. Мы покидали ее тихо, в свое время. Это вы, юные бунтари, борцами себя возомнившие, чувством собственного величия и непохожести на люд коробки слово «изгой» пропитали и живете изгоями даже здесь, среди Гоя, среди брата своего. Имея отрывочное знание, не имея цельного представления об устройстве, как награду, как достижение, как статус носите это имя. В нем протест и чувство собственной важности, надменности. Но протест против чего, Гой? Чем вы отличаетесь от демонов, если и те имеют неполное представление и также считают себя исключением? Мы не убиваем из-за голода. Мы не убиваем, выполняя чужие приказы. Разве? Да. Послушай себя со стороны. Что ты сейчас мне сказал? Не говори со мной до тех пор, пока не осмыслишь сказанное. А когда осмыслишь, скажи мне, чем вы, Гои, отличаетесь от демонов? Не сразу ответил. Ничем. Демон я, старик. Негоди посмотрел мне в глаза. Серьезно ли я сказал или насмешку в себе утаил? Ты еще не до конца мертв. Подаешь признаки жизни. Ошибся я, когда увидел тебя впервые. Возвращусь к вопросу своему. Как ты мыслишь, почему Амен не может открыть глаза? Болезнь. Та, что не всякому врачу знакома. А что такое болезнь, Гой? Пойдем прогуляемся. Покажу тебе до ночи места здешние и пищу. Трещина. Кто такой врач? Тот, кто может ее заделать. Врач-строитель? Врач-спасатель. Ты врач, Гой? Нет. Почему? Я не имею достаточно знаний, чтобы спасать. Как тогда ты живешь в катарсисе, если ты не умеешь себя спасать? Это другое. Я имею знания, как спасти себя. Так чем же ты не врач, если ты можешь спасти себя? Я не могу спасти другого. Кто тебе об этом сказал? Я знаю. Что ты знаешь? Общение с негоди давалось мне с трудом. Он давил своими вопросами. Старик. Негоди остановился и присел. Сорвал какое-то растение и показал его мне. Это гним. Имеет сладковатый вкус, похож чем-то на мед. Старик кинул его себе в рот и начал жевать. Затем сорвал еще и дал мне. Попробуй. Смелее. Я с недоверием посмотрел на растение. Не особо хотелось его пробовать. Откусил часть, прожевал. Съедобно. На мое удивление, очень даже неплохой вкус. Да, сладковатый. Это будешь приносить в дом. Это есть можно. Я покажу тебе то, что трогать не нужно. Понял. Ты сказал о времени, решил я перевести тему, пока хозяин был занят сбором гни. А есть те, кто умеет предсказывать будущее, свое и чужое? А есть те, кто умеет пить, дышать, ходить? Хочу узнать мое будущее. Это опасно. Чем же? Тем, что твое будущее многовариантно. Представить тебе один из многих вариантов — это значит склонить тебя к нему. Меняются события. Это последнее, что должно тебя интересовать, Гой. Твое будущее. Ты знаешь свое будущее? Мне не нужно целостное представление о нем. Достаточно видеть ход определенных событий. Я не меч катарсиса, не вода его. Ты не желаешь со мной поделиться насчет времени? И кто такие наблюдающие? Нет. Мы шли по новым для меня землям. Негоди молчал. Почему не желаешь новыми знаниями меня наполнить? Ты скажи мне вот что, Гой, о протесте своем. Почему изгоя в себе воздвиг? Почему подвигом для тебя стало им быть? Говори честно и прямо, как с самим собой, если желаешь от меня получить ценность. Мы рабы с самого рождения, отец. Мы не выбирали ни страны, ни языка, ни имени своего, ни отца своего и матери, ни положения в обществе семьи своей, ни внешности, ни цвета кожи, ни национальности, ни веры. Абсолютно ничего. Ни правители своей страны, ни законов ее. Многие думают, что монархия — это напиток, а коробка — защита их интересов, прав и жизней. Рождены рабами, чтобы рабов плодить. Они целую жизнь кладут на то, чтобы заработать на место в коробке, а когда заработали, то на место в гробу. А рабовладельцам это и нужно, им с радостью предоставят на это кредит, а создав карьерную лестницу, с улыбкой будут мотивировать подниматься по ней. Им важна конкурентоспособность. Рабовладельцу выгодно, чтобы раб не думал ни о чем другом, кроме семьи и как ее прокормить. Коробка навязывает нам правила, и те, кто позволили себе в мозг внедрить ее изобретение, те уже полутрупы, полуроботы. Вот оно что. Вот откуда лезет это ощущение особенности. Вот дыра, из которой прет твоя неугомонная, бушующая необузданность. Для меня, Гой, что ты, что демон, одно и то же. Только облики разные, функции самореализации, исполнения. Вы — худшее применение впитанных вами же знаний. Я с большей симпатией отношусь к тем, кто видит меньше вашего и больше вашего. Вы — самое уродливое и неполноценное звено развития. Имея фрагментарные знания, ухватив крохи, выдавая ухваченное за пиршество, вы возомнили себя знающими все. Создав огонь, побуждающий к действию, вы поведете за собой подобных себе, как к временному убежищу, так и на убой, с вероятностью 50 на 50, потому что сами не до конца осознали, в какой стране спасение, а в какой гибель. И те, кого вы поведете, все до единого погибнут вместе с вами. Вы, узревшие часть, но не узревшие целостности, возомнили себя богами, и вседозвольность у подобных тебе — главное правило. Если бы ты мог позволить себе принимать решения в коробке, что бы ты сам воздвиг, кроме анархии, которая, подобно огню, охватила собой и пропитала каждое твое слово? Кроме разрушения, которое идет впереди тебя и слышится впереди слова твоего. Я был изобретателем в коробке, старик. И мне известна участь изобретателя, его ноша. Мало изобрести новое, несущее ценность. Нужно еще быть распятым и униженным за это. И что ж ты изобрел? Я создал возможность открыть глаза другим. Если ты, изобретатель, создал возможность открыть глаза другим, то почему же у Амена они до сих пор закрыты? Я с Аменом не знаком. Имеет ли великую ценность то изобретение, о котором ты говоришь, если без присутствия Создателя оно бесполезно? Замолчал. Нечего было ответить. Я боролся за него. Изо дня в день. Я верил в него. И меня не сломали ни меня самого, ни вера в мое изобретение. Чем тебя наполнила эта борьба, кроме воздвигнутого в себе изгоя? Я готов был убивать за него и... Остановил себя. Задумался. Сам не ожидал того, что сказал. Теперь ты взглянул на себя моими глазами. Почему те же демоны вы? Уже хорошо. Вот, смотри, а это в руки не бери. Кор это. С виду выглядит как гриб. Не ешь, нельзя. Откуда тебе известно, что нельзя есть, если не ел его? Видел, как не ест его другое. Порождение катарсиса, живущее здесь. А вот это мне не понравилось. Охватило чувство беспокойства и ощущение опасности. Я уже и забыл, что удалось на какое-то мгновение расслабиться и снять броню. Ты же сказал, что нелюди нет в твоем мире. Это не демон. Тогда что? Оно меня не трогает, я не трогаю его. Дал ему имя, свой. Почему свой? Мой дом — это его дом. Ни разу не проявил ко мне агрессии. Мирно, тихо живет. Приходит время от времени, чтобы воды попить у источника. Познакомишься с ним, если сочтет нужным, познакомится с тобой. Самому стало интересно, как себя поведет в твоем присутствии. А вот там впереди виднеется дура. Ответ на вопрос, зачем она была создана, — ключ к твоему выходу из мира моего, Гой. Изучи ее, наблюдай за ней. Наблюдать за дурой? Ты шутишь, старик? Пойдем дальше. Там впереди у дерева погибшего главный источник белка. Это можно есть. Оно на вкус наполовину гриб, наполовину творог и еще что-то, все никак не разберу. Выглядит не очень, но насыщает. Этим я и питаюсь, чтобы выжить. Назвал эту пищу лапрой. Лапра хорошо усваивается. Разумеется, я не стал сидеть у дуры и наблюдать за ней. Не сегодня. Вернулся вместе с негоди к дому. Он сказал мне, что время для отдыха пришло. Нарвал цветы сна неподалеку от дома, настоял в воде, не стал делать отвар. Старику не по нутру был огонь. Выпил. Цветы сна не дура. Сидел в своей комнате на кровати. Смотрел в окно. Светло. Окна не заколоченные, много света, трудно будет уснуть. Негоди это не беспокоило, привык старик. Как-то удалось все же уснуть. Снилась дорога, как я иду вперед, и внутри у меня легкость, спокойствие, иду без страха. Это не ничто, где я шел без направления и зрения, другое. Знал, куда иду и зачем. Проснулся от скрипа двери. Негоди вошел в мою комнату, что-то ему понадобилось забрать. Несколько дней провел в доме старика. За это время слегка исследовал местность самостоятельно. Добыл пищи на сей день и для ночи. Всматривался в незнакомые мне земли с опаской, не зная, что за нелюдь топчет эти земли, каким взглядом посмотрит на меня. Присутствие нелюдя не давало мне покоя ни на минуту. Дура. На что на нее смотреть? Черная, как уголь. Сколько судеб помогла угробить? Завтра наступит ночь, Гой. Чем займешь себя ночью? Есть варианты, отец? А ты чем? Ночью я ухожу в другое место. В какое еще другое место? С каждым разом хозяин открывал что-то новое, что начинало тревожить меня. Ночью трудно находиться в этом месте и времени, когда зрение становится почти бесполезным. Приходится искать дороги, чтобы не тратить 6 суток своей жизни на то, чтобы пережить ночь. Хоть это и мой мир, и катарсис проявил ко мне особое отношение, подарив мне отсутствие всякого демона в этих краях, но свои порядки не отменял. Есть день, есть ночь, есть рассвет. У всего свой срок и наряд. Ты же говорил, что в туалет ходишь по памяти. Разве я сказал тебе, что другое место находится за пределами этого дома, моей комнаты? Свихнусь, старик, без огня, без занятия, 6 суток сидеть и в темноту глядеть. Может, в этот раз ты без своего места? Со мной останешься, за разговором время быстрее идет. Привык давно к ночи, и рад ей не меньше дня. Благодаря ей создал возможность посещать иные места. Радоваться ночи? Новый для меня, старик. И что за места, не конкретизируешь? У тебя будет выбор, Гой. Остаться в ночь и ждать ее конца, перелистывая мысли одну за другой, или пойти в путь. Что выберешь, дело твое. Горшков никаких у меня нет, ни ясли. Будешь ходить справлять нужду в туалет, на ощупь пойдешь. И за домом своим куч не потерплю. Уяснил отец. По этому поводу без волнения. Как мне отправиться в путь? Катарсис позволил жить вне стен не только мне, но и другому. Создай возможность. Границы устройства в реальности не соответствуют твоим представлениям о них. И ты в состоянии, строитель, автор изобретения, которое не способно работать без твоего присутствия, построить как иллюзию, так и действительность. Катарсис — безупречный, не имеющий аналогов механизм, организм, воздействие и дар. Немногие из открывших катарсис готовы отказаться от него. Оставь меня в тишине.